Глава 29. Столица Монавиль, часть 4. Тео использовал воспламенение, чтобы отвлечь Филиппа, и смазку, чтобы заставить его упасть. А закончилась комбинация ветреным резаком. Сочетание заклинаний первого и второго круга привело к нужному результату, даже без использования магии третьего круга. Если бы это было поле боя, а не соревнование, то голова Филиппа уже катилась бы по земле. Впрочем, Филипп даже несколько раз потрогал свою шею, чтобы убедиться, что все в порядке. Затем он встал и разразился ругательствами. «Ублюдок, разве ты не знаешь, насколько стыдно использовать такую мелочную магию? Ты деревенщина!» «Чего?» Как только Филипп встал, Тео высвободил заклинание, которое уже успел подготовить. Это был синий электрический снаряд, заклинание второго круга. Удар молнии. Скорость, заложенная в характеристиках этого атрибута, значительно повышала эффективность магии второго круга. К тому времени, как противник должен был увидеть удар молнии, было бы уже слишком поздно. Однако Филипп не был настолько некомпетентным. «Даже не рассчитывай удивить меня дважды!» Даже если он родился в хорошей семье и имел серьезную подготовку, ему все равно приходилось полагаться на свои собственные таланты и умения. По сравнению с Тео, его голова была не столь хорошей, но вот зато чувствительность была в несколько раз лучше. Филипп зафиксировал активацию удара молнии и машинально подготовил магическую формулу для щита. В тот момент, когда он собирался с уверенным лицом выкрикнуть слова заклинания, совершенно внезапно на земле появился бугорок, за который Филипп зацепился ногой и потерял равновесие. Магическая формула, которую он готовил, раздробилась незадолго до ее завершения, и в лицо Филиппа врезалась молния. Его магическая сила рассеялась. Упав и прокатившись по земле, он схватился за свое перекошенное лицо. Это было действительно веселое зрелище. Хрясь. И вот был разрушен еще один кристалл, поглощавший урон. Теперь у Филиппа оставалась лишь одна жизнь. Если треснет и третий, то он будет считаться побежденным, и все его жетоны перейдут Теодору. Тео поднял голову, видя, что победа не за горами. «Попадаться на такие уловки? Нет, разве это не самый обычный парень?» — подумал он. Где вообще могли студенты, обучавшиеся в академиях или с частными преподавателями, попрактиковаться в настоящих сражениях? Их можно было похвалить за успешно проведенный тренировочный спарринг, или, в лучшем случае, против какого-нибудь бандита, который проводился под присмотром охранников. Они никогда не ощущали истинный смысл слова «сражение». После поглощения опыта Альфреда Белонтеса и битвы против Хобгоблина, Филипп казался ему неопытным ребенком. Однако сам Филипп думал совершенно иначе. «Тьфу! Черт возьми! Разве у тебя нет желания сражаться справедливо, как настоящий маг? Оскорбительно в таком почетном поединке использовать магию первого и второго кругов!» «Вот же кретин! Почему этот круг вообще имеет значение, если и то магия?» Вин, сидевший на трибунах, кивнул знак согласия. Редко когда случалось, чтобы в битвах использовались какие-нибудь особо мощные и тяжелые заклинания. Будь то адское пламя или обычный огненный шар, враги все равно бы умерли. В каждой небольшой схватке всегда было проще нанести удар по шее с помощью небольшого магического заклинания. Лорен же, видя глупость своего ученика, хлопнул себя по лбу. Возможно, боевой магии Филипп обучался легко, но вот как ее использовать, он понимал действительно плохо. А следующие слова Тео и вовсе были похожи на кинжалы, пронзающие Лорена. «Если твой учитель говорит тебе по-другому, то ты действительно можешь гордиться таким учителем. Или, может быть, ты еще не изучал эту часть». Филипп замолк, словно от удара обухом по голове. Выражения лиц двух магов, наблюдавших за этой сценой, были весьма примечательными. На лице Винца, которое было начисто лишено эмоций, появилась улыбка. Тем временем лицо Лорена начало раздуваться, словно вот-вот должно было взорваться. Слова Тео явно приводили к росту его кровяного давления. Как говорил один мудрец, когда заканчиваются слова, в ход идут кулаки. Филипп Галлок был человеком, который недалеко ушел от этой поговорки. «Заткнись, солдат из промерзлых земель! Услышьте мой призыв!» Когда он начал яростно собирать свою магическую силу, температура вокруг него быстро упала. Ровный пол покрылся изморосью, а воздух начал наполняться холодом, который, казалось, вот-вот превратит всех в ледяные статуи. Теодору Миллеру будет крайне сложно противостоять заклинанию четвертого круга, замороженной орбите, когда она будет полностью завершена. Конечно, если она будет завершена. «Разве ты не знал, что нельзя использовать такие серьезные вещи?» Тео поднял пальцы, словно ждал чего-то подобного. Тутух. Его действия мало чем отличались от тех, когда он вызвал воспламенение. «Он что, пытается повторить то же самое?» С издевкой подумал Филипп, откидывая голову назад. В

Филипп выглядел настолько ужасно, что судья вынужден был вызвать носилки, которые увезли его в медчасть. Большая часть повреждений поглощалась кристаллами, а потому даже судья был поражен такой серьезной травме. «Теодор, поздравляю вас с вашей первой победой в турнире учеников», произнес он, пытаясь сохранять спокойное выражение лица. «А? Спасибо». «Вы одержали одну победу и получили 4 жетона Филиппа Галлока. Неважно, потеряете вы их или проиграете в поединке, но вы несете персональную ответственность за любые потери, поэтому, пожалуйста, будьте бдительны». В ладонь Тео опустили 4 жетона. Из-за того, что они были изготовлены из металлических материалов, они были достаточно тяжелыми. Пока Тео безучастно смотрел на них, до конца не осознавая, что победил, к нему подошел профессор Винс. «Ну как? Разве это не легче, чем казалось?» «Да, это было не так уж и сложно». «В этом и заключается разница в опыте. Получив воспоминания Альфреда Белунтуса, ты стал знаком с боевыми действиями. Студенты, которые растут как растения в теплице, не ровни тебе». Именно поэтому Винс и разрешил Теодору принять участие в турнире учеников. Квалифицированные боевые маги умели находить бреши в доспехах и шлемах бдительных рыцарей. Они были мрачными жнецами, которые могли убить даже старших магов. Практически опыт играл большую роль, а сенсорное восприятие Тео мало чем отличалось от интуиции воина, который десятилетия провел на полях сражений. Он мог найти небольшие уязвимости в обороне своего противника и воспользоваться ими, чтобы победить его. Вот почему он без особых сложностей одолел своего соперника. Поскольку оба человека думали о чем-то своем, позади них раздался чей-то голос. «Эй, Винс Хайдель!» «Что?» Винс, который не почувствовал приближения этого человека, с недоуменным лицом обернулся на оклик. Затем он тут же втянул в грудь побольше воздуха. Как бы он ни был хорош на поле боя, тот, кто стоял перед ним, был настоящей редкостью. И вот, увидев этого мужчину, лицо Винса странно перекосилось. «Разве вы не слишком заняты, чтобы приходить в такое место?» Белая борода и седые волосы резко контрастировали с мышцами, которые выпирали даже из-под синей мантии. Его предплечья были столь же толстыми, как бревна, а его ладони казались достаточно мощными, чтобы раздавить голову взрослого человека. За его спиной висел посох, который выглядел настолько большим и тяжелым, что не каждый маг сумел бы носить его в руках. Если бы вместо посоха там висел вырученный меч, то он выглядел бы как воин, а не как волшебник. В ответ на помрачневшее лицо Винса мускулистый старик ухмыльнулся и положил руку на его плечо. «Не будь таким, мы же 100 лет не виделись!» «Подождите-ка, больно же!» «Каждый мужчина должен быть силен! Теперь представь-ка меня своему ученику, которого ты с собой привел!» Винс, который наконец-то сумел выкрутиться из лап старика, вздрогнул и принялся массировать свое плечо. Несмотря на свое натренированное тело, одного тычка этой ручищи было достаточно, чтобы переломать кости. Старик был хорошо известен как ужас Синей Башни или мускулистый мастер. Винс неохотно представил Тео. «Это Теодор Миллер, студент Академии Бергена. Рад знакомству». «Да-да, приятно познакомиться». Старик хохотнул, а затем мгновенно стер со своего лица все эмоции, пронзительно посмотрев в лицо Тео. Теперь он кардинально отличался от того задорного пожилого мужчины, который всего несколько секунд назад шутил и смеялся. Нечто подобное Тео чувствовал от Мирдаля, который видел людей насквозь. «Интересно, ты бывал на полях сражений? Было бы нелепо называть тебя салакой». Взгляд старого мага был настолько тяжелым, что Тео даже пришлось отвернуться, чтобы избежать его. Чтобы изменить тему, Тео решил что-нибудь спросить у своего наставника. «Профессор, это...» Однако его попытка тут же была прервана старым магом. «Хм-хм. Почему ты спрашиваешь Винца, а не меня? Если ты игнорируешь меня, потому что я старик, то не стоит». Мне очень жаль». «Хе-хе. Что ж, это не имеет значения». Старый маг был похож на бурю. Он похватил Тео под руки, отчего тот моментально почувствовал головокружение. В руках старика была не магическая сила, а просто сила. Этот старик наверняка сумел бы поднять Тео и одной рукой. И вот, когда у Тео начала кружиться голова, старик опустил его на землю, а затем, прищурившись, повернулся к Винцу, призывая его что-то сказать. С крайне измученным выражением лица, профессор наконец-то пояснил, что это за старик. «Не удивляйся. Это верховный маг Синей Башни, Бландел Адрункус». «Да, чего уж там удивляться». «А?» — переспросил шокированный Тео. А затем Винц решил кое-что добавить. Он прошептал это Тео на ухо, чтобы маг ничего не слышал. «Этот чудной старикан. Мастер Синей Башни». «А?» Глаза Теодора задрожали, когда он понял, что встретил самого уважаемого человека, которого когда-либо видел за все свои 19 лет.